Они трудились, обливаясь потом, около получаса, но ничего не нашли. Проработали еще с полчаса, и опять никаких результатов. Наконец Гек сказал: «Клады всегда зарывают так глубоко?» «Нет, не всегда, иногда, и не все. Мы, должно быть, не там копаем». Выбрали другое местечко и снова принялись за работу. Теперь она шла не так быстро, но все же кое-как подвигалась вперед. Одно время оба рыли молча. Затем Гек перестал копать, оперся на лопату, вытер рукавом со лба крупные капли пота и сказал: «Где мы будем копать потом, когда покончим с этой ямой?» «Я думаю, не попробовать ли старое дерево за домом вдовы на Кардивской горе?» «Что ж, место подходящее. А только как ты думаешь, Том, вдова не отберет у нас клада? Ведь это ее земля. Отобрать у нас клад? Пусть попробует. Нет уж, клад — такое дело. Кто его нашел, тот и бери. А в чьей он земле — все равно». Гек успокоился. Они продолжали копать, но через некоторое время Гек сказал: «Черт возьми, мы опять не на том месте копаем. Ты как думаешь?» «Странно, Гек, ужасно странно, я не понимаю. Случается, что и ведьмы мешают. По-моему, тут пакостят ведьмы». «Ну вот еще, что за ведьмы? Разве у них есть сила днем?» «Верно, верно, я и не подумал. А, теперь я понимаю, в чем дело. Вот дураки мы с тобой. Ведь надо сначала найти, куда тень от самой длинной ветки падает ровно в полночь, там и копать. Ах, чтоб его, значит, все это время мы работали как идиоты, зря. А теперь, черт возьми, придется еще раз идти сюда ночью, такую ужасную даль. Тебе можно будет выбраться из дому? Уж я выберусь. И потом надо покончить сегодня же ночью. Иначе, если кто увидит наши ямы, сейчас же догадается, что мы тут делали, и сам выроет клад. Ну что ж, я опять приду к тебе под окно и мяукну. Ладно, спрячем кирку и лопату в кустах.